Глава 3. И тело, и дух, и разум. Зона, пустырь, день 2. В зоне ведь как? Либо ты ее, либо она тебя. Зона кормит и убивает, обогащает и уничтожает, лечит и калечит. Она не прощает ошибок, но постоянно испытывает на прочность. Здесь нельзя расслабиться, здесь не отдыхают. Но и постоянное напряжение, борьба за выживание, многим приносит приятный сюрприз. Это либо хороший хабар или дорогой артефакт, либо авторитет и почет, либо осмысление жизни. Некая гармония, новое мировоззрение. Все это трэш осознал еще там. В паде, несколько отличавшейся от зоны, но принципами своими и законами очень похожей на нее. И чтобы достичь таких благ, да и вообще выжить в этих жестких условиях, нужно обладать главными качествами долгожителя аборигена зоны – бдительностью и смекалкой. Что не учел в этот раз опытный сталкер, чем пренебрег, оставалось только гадать. Но так или иначе, а выстрел явил пулю калибра 5,45, летевшую четко в голову следопыта. Она пробила на вылет кисть левой руки, державшую возле рта фляжку, саму алюминиевую емкость и, потеряв первоначальную скорость, обожгла по касательной скулу следопыта. Он дернулся, тотчас отпрянул на шаг назад, сделал кульбит в сторону. Ловко, насколько позволяли трофейный ранец на спине и громоздкая штурмовая винтовка на плече, перекатился к ржавому остову «Жигулей» и замер. Мозг лихорадочно строил наименее опасный путь отхода, решал насчет упавшего, поползшего под вагон дом шрама и посылал речевой импульс подросткам, застывшим на входе в вагончик. «Быстро внутрь!» Заорал трэш, сопровождая приказ жестом. «Ксения, Ростик, живее!» Подростки рванули в укрытие. Шрам, кряхтя от боли и усердия, спрятался за бетонной сваей. А трэш, утирая плечом окровавленную щеку, готовил к стрельбе оружие. «Ха, сталкер, оказывается, у тебя еще кроме меня в зоне есть враги? Видать, кому-то ты сильно насолил!» Злобно ухмыльнулся Шрам, откровенно радуясь такому положению дел. «Не обольщайся, гад. Похоже, мы оба не нужны этому стрелку. Ему важны дети!» — крикнул сталкер, заметив, как пара пуль щелкнула по укрытию наемника. «А это значит, что либо Мамонт подстраховался, либо в зоне перехватили его заказ». «Твою ж мать!» — послышалось со стороны вагончика. «Охотники на охотников? Звездец! Слышь, так это легко проверить. У тебя мой КПК, глянь там, в менюшке. В теме объява, свежую инфу. И мы все поймем. Это позже, ща некогда. Сиди там и не высовывайся. Мне ты живым нужен. Пока. Я кровью истекаю, еще немного и сдохну. И хрен ты че узнаешь от меня?» Заорал Шрам. Трэш вскрыл аптечку, бегло осмотрел ее содержимое, забрал себе пару пеналов, защелкнул ее и бросил преступнику. «На, лечись! Мне еще филейка нужна!» «Хрен тебе с маслом! Обойдешься!» Выстрел, пуля цокнула по борту авто, за которым прятался сталкер. Трэш, бледнее от боли, быстро обработал рану, облил водой из термоса, перемотал кисть бинтом, воткнул в предплечье антибак. Ладонь неимоверно ныла и зудела. Через силу сталкер пошевелил пальцами и понял, что суставы не задеты. «Ну, теперь можно и пободаться», — шепнул он, закончив лечение и высматривая окраину лагеря, откуда велась стрельба. «Он или настолько глуп, или очень уверен в себе. Или не один», — подумал следопыт, на корточках передвигаясь вдоль остова машины. стрелять с одной позиции и не менять ее, это очень оплошно. Делать рывок до вагончика через хорошо простреливаемую полянку было чревато. Поэтому Трэш принял решение уйти из сектора обстрела тылами и обойти врага. «Сиди там тихо, не дай бог, куда попытаешься слинять, я тебе вторую ногу прострелю», — бросил он Шраму, возившемуся с аптечкой и своими ранами, но тот ехидно осклабился и демонстративно сплюнул. Сталкер покачал головой, подозревая, что наемник не будет сидеть сложа руки, поэтому нужно действовать быстрее. Убедившись в отсутствии второго номера у стрелка, точнее, предположив это, Трэш метнулся сначала к мусорному баку, затем сразу к бараку. Пуля взвизгнула возле уха и впилась в дверную раму, отколов от нее щепку. Сталкер понял, что противник разгадал его замысел и будет ждать его выхода на задах сарая. Но сам принял другое решение. Смелое и наглое. Он пихнул ногой бочку, которая покатилась по заросшему сорняком склону, примятой крапивой, создавая впечатление уползающего беглеца. А сам рванул по скрипучей ветхой лестнице наверх, прильнул к прорехе чердачной стены и прицелился. Таинственный стрелок начал вести огонь по движущейся цели в низинке за бараком, попавшись на уловку опытного сталкера, чем выдал свое местоположение. Длинная очередь из винтовки по его укрытию наверняка покончила с ним. Для уверенности Трэш дал еще две короткие и побежал вниз, на выход из барака и вокруг лагеря. На огневой точке никого не оказалось, но капли крови на траве и листьях куста имелись. Ранен. Следопыт, держа винтовку наготове, пошел по следу, осторожно ступая и вертя головой во все стороны. Очень ныла простреленная рука. Хотелось пить, нещадно чесалась спина, но присутствие рядом опасного врага заставляло не обращать внимания на все эти неудобства. Вот треснула ветка позади. Разворот на пятках с одновременным приседанием, палец на спусковом крючке, на левый прищуренный глаз накатила капелька пота. Трэш замер, готовый выстрелить и тут же кувыркнуться в сторону. Минуты потекли томительно и страшно. Интуиция вроде бы подсказывала, что противник не здесь, а в другом месте, но слух и зрение намекали на близость зла, и они не обманули охотника. Кусты раскрылись, и на сталкера бросился зверь невиданной масти. В паде Трэш таких не встречал. Но похож он был на смесь псевдопса, рыжего волка и лисоеда. Укус такого хищника с дециметровыми клыками не сулил ничего хорошего, не говоря уже об участи быть разорванным и съеденным. Метр в холке, с добермановской мордой и отвратительным оскалом, поджарый и черный как уголь, зверь сделал длинный прыжок. Уже в падении Трэш выжил спусковой крючок, завалился на камни и покатился по склону оврага. Очередь из штурмовой винтовки прошила хищника от челюсти до хвоста. Мутант взвизгнул и заскулил, корчась в траве. Сталкер распластался на дне лога, постановая от ушибов и ссадин, попытался поскорее подобрать выроненное оружие с треснутым пластиковым цевьем и принять боевую позу. Но опасность, кажется, миновала. Звон в ушах не давал прислушаться к звукам местности. Рана на скуле кровоточила. Понадобилось минут 5-7, чтобы привести себя в порядок и выбраться из оврага незаметно для противника. Еще минут 5 ушло на проникновение в окутанный дымом лагерь и его осмотр. Лагерь оказался пуст. Ни подростков, ни Шрама, ни таинственного стрелка. Трэш грязно выругался, поняв, как его облапошили. Он давно так не проигрывал. Быть на пике победы, имея в кармане всех козырей, и вдруг нечаянно остаться ни с чем. Снова. Этого матерый охотник простить себе не мог. Еще и в накладе остался, Две раны, ушибы и отсутствие наиболее дорогих и нужных элементов снаряги. Противник забрал и хабар-козыри, и переносной сейф-чемодан группировки. Не побрезговал гадюкой и двумя калашами мертвых охранников. Лошара! Как щенка! Он злопнул искореженную взрывом табуретку, сломавшуюся в конец, выскочил из вагончика и охнул. Ранее задымленная территория лагеря обозначилась источниками пожара, горящим бараком и палаткой. Пылало так, будто бензином облили. А вместе с этим уничтожались следы врага и награбленное имущество бандитов. Кто-то, сильно умный, посетил это место, продуманно сбив внимание сталкера и захватив заложников. Трэш кинулся искать следы извне бандитской стоянки и вскоре обнаружил их. Они привели его в еще большее недоумение. Судя по следам, толпа разделилась. Несколько человек подались в одну сторону, один двинул в противоположную. Кто этот один? Так, но по смыслу, исходя из тугих моих умозаключений, шраму никак не стоит чесать обратно до Ессентуков. Там он ярый враг. А несколько отпечатков указывают направление на юг. Что получается? Получается, нападавший взял подростков и повел их до базы. Но не через пустырь, а в обход, дабы не быть замеченным и срубленным снайперкой. Не самый короткий путь, тем более по стрёмной околице пустыря. Руслом реки было бы лучше, но я помешал ему уйти этим маршрутом. А ведь этот инкогнито явился именно таким же способом, как и я. Значит, пришел с юга. Шел вслед за мной со стороны гряды и... Неужели мамонт нанял еще кого-то? Подстраховался и послал следом за мной и запасного бойца. Кого? Там ни одного стоящего. Там? На базе да. Никого. Не сивого же, а если со стороны наемника. Что там говорил Шрам про КПК и рубрику «Объява»? Сейчас глянем. Постоянно озираясь, Трэш достал из кармана наладонник и ужаснулся. Разбитый экран электронного устройства покрылся паутиной трещин. Видимо, крякнул при падении и кувыркании по врагу. Вот красота! Блин, везет все больше и больше. Трэш снова обратил внимание на два отпечатка берца в северном направлении, причем левый отличался от правого. Они могут принадлежать раненому в левую ногу Шраму, продолжившему маршрут до фараона. Больше на севере некуда идти. Ага, нужна карта, я нифига не знаю зону и ее локаций. Карта. Таковая должна иметься в урочище бандитов. Сталкер снова побежал к вагончику, тщательно обследовал его. Бумажки валялись вперемешку с игральными картами, окурками и прочим мусором. Но нигде не было нужного клочка. Даже рулон туалетной бумаги нашелся, что в паде и наверняка в зоне ценилось наравне с патронами и аптечками. Прихватил и это, но все же хотелось знать, где точно он находится, а где остальные локации и базы группировок. В камере подземелья его никто не посвящал в логистику и инфраструктуру зоны, но скудная информация все же приходила извне. К этому времени барак и палатка догорели, не оставив никакого хабара. Даже труп бандита наполовину обуглился, никем не убранный из брезента. Все, что осталось от даров козыря, содержимое вагон дома, которые не забрали беглецы. Трэш собрал скудное барахло, тщательно обработал и перебинтовал руку, продезинфицировал щеку. Следовало бы срочно выйти вдогонку Шраму, но предстоящий выброс запросто мог застать следопыта в дороге, и тогда неминуемая смерть. Ему очень хотелось понять, кто же все-таки напал на него, кто забрал подростков и хабар. Но узнать это именно сейчас никак не получалось. Ничего, потом кукушка накукует, кто привел мамонту его сынка, Лишь бы девчонку в итоге передали воякам, а не бросили снова в темницу, как меня. С крыши вагончика сталкер тщательно осмотрел окрестности в бинокль, а далеко справа увидел пылившую по краю пустыря машину неопределенной марки, но явно полноприводную, с высоким клиренсом. Уж чересчур резво она неслась по кочкам и ямам по бездорожью. Это мог быть тот самый стрелок, похитивший детей. Теперь он очень быстро мчался на юг, чем окончательно подтвердил предположение сталкера. Все сразу стало на свои места. И то, как быстро преследователь настиг Трэша, используя транспорт, и его появление вообще в этой местности. Явно мамонт нанял охотника за головами со стороны. И хорошо, что из схватки с этим профи Трэш выбрался сухим. А еще он заметил зарево на горизонте, что предвещало скорый выброс. Поэтому поспешил вниз, закрылся в вагон-домике, задраив два маленьких окна стальными откидными ставнями и закрыв вечно распахнутую дверь. Понадобилась проволока, а также пленка, грязные полотенца, картон, обрезки фанеры и толь. Пригодились беруши из трофеев бандита, содержимое аптечки и противогаз из запасов металлического шкафа козыря. Вколов себе пси-антидот и антирад, Трэш вынул из поясного контейнера филейку и приложил ее к раненой кисти. Так, сидя на полу, он и пережил получасовую стихию зоны, убивающую, калечащую все живое на ее пути. Выброс очень опасен, как один из видов блуждающей аномалии зоны. В паде он известен как вспышка. Он губит все живое, не успевшее укрыться от набежавшей стихии. Спрятаться и пережить выброс могут те, кто не имеет прямого контакта с атмосферой, кто защищен от его радиационного и пси-воздействия специальными дыхательными и медицинскими средствами. Многие мутанты могут переносить воздействие выброса, не прячась, но сильно страдая от него. Другие, предчувствуя его приближение, устремляются прочь, сбиваясь в стаи и своры разномастных представителей фауны зоны. Они несутся подальше от эпицентра стихии, выискивая укрытие и ничего не соображая. Инстинкт самосохранения в этом случае преобладает над всеми остальными. Этот их безумный дикий гон так и называется местными – гоном. Оглушительные раскаты грома доносились до слуха Трэша даже с учетом вставленных в уши берушей и обтягивающей физиономию резины противогаза. Хорошо, что с некоторыми средствами и в укрытии он не страдал от ослепительных вспышек выброса и от радиации, насытившей воздух. Но самое главное, что удалось защитить организм от пси-воздействия аномалии, иначе бы одним зомби в зоне стало больше. Что ранее в подземелье, что сейчас в старом вагончике, Трэш с трудом переносил ход и последствия выброса. Ломило кости, нещадно зудела кожа на всем теле, гудела голова, ныли раны и ушибы. Весь вагон-дом трясся и скрипел, снаружи ураганный ветер унес во свояси все то, что плохо держалось или вообще не имело сцепления с землей. Пепелище пожара раздуло, трупы раскидало, шлагбаум выкорчевало, пару деревьев вырвало с корнями, а бочки укатило на пустырь. И на оставшихся предметах и растительности сплошной слой пыли и сажи. После выброса лагерь стал похож на свалку отходов какого-то завода. Одновременное действие трех антидотов от радиации, бактерий и псиудара организм воспринял болезненно и готов был высохнуть, моля о пощаде в виде глотка любой жидкости. Сталкер, сняв противогаз с красным лицом и сухими губами, таращил дикие глаза и полз к ранцу. Сразу вся вода из термоса ушла, как в прорву. Безумно хотелось пить и еще. Своих запасов уже не осталось, но в металлическом шкафу козыря оказалась водка, две банки пива и тетрапакет с просроченным соком. Все, кроме водки, пошло в расход. Немного посидев, очухавшись, Трэш вернулся к жизни и смог обдумать свое положение. Оно, безусловно, выглядело лучше, чем вчера на каменной гряде, но все же оказалось незавидным. Полученные раны и ушибы, дикая жажда и головные боли, частью неликвидная штурмовая винтовка, французская «ФАМАС F1». Далеко не самое хорошее оружие в зоне, да и вообще. И при всем этом потеря добычи, когда она уже была в кармане. Трэш с грустью посмотрел на бутылку водки, затем перевел взгляд на труп Козыря. Этот Боров прожил мало, и при этом грязно и низко, упиваясь низкосортной роскошью забытого богом уголка планеты. Бухал, убивал, грабил и снова бухал. Нужно все тщательно здесь проверить, в том числе и труп этого кабана. Не мог же он хранить свои личные вещи и богатства в той сгоревшей палатке? Сталкер осмотрел мертвеца, которому застрявший где-то внутри огромной головы осколок пробил нижнюю челюсть и окропил всю грудь кровью. Нательный золотой крест вызвал в памяти что-то важное. То, что сам сталкер носил долгое время там, в паде. Амулет. Кристалл армады – особенный артефакт, который не раз спасал ему жизнь, выручал в патовых ситуациях, оберегал. Где он? Трэш почесал лоб, нахмурился. Если его и злату, выпавших из портала, схватил этот шрам, присвоивший все трофеи себе, то и кристалл армады должен был забрать себе именно он. Он. Получается, амулет у него? Но... Я же сам шмонал его. Забрал все, что было у негодяя. Стоп. Ранец. Сталкер на четвереньках бросился к ранцу шрама и вывернул его наизнанку, вывалив все содержимое на грязный пол. Среди многочисленного скарба наемника оберега армады не оказалось. Трэш прощупал материю ранца, обшарил все его уголки. Кристалл отсутствовал. Разочарованный и обескураженный, он закрыл глаза ладонью здоровой руки и застонал. Теперь, получается, спасительный исцеляющий амулет у этого гада. И теперь ему всегда будет вести, его будет оберегать сама армада. Вот же, звездец полный. В печали пролетели минуты. Недалекий вой псов вывел сталкера из грустного оцепенения. Ладно, следопыт хренов, завязывай ныть. Пора собираться в путь. Он предстоит тебе долгий и трудный. Хотя все как обычно, сказал сам себе Трэш, поднимаясь на ноги. Решив собрать оставшиеся пожитки и хабар, взяв в дорогу самое необходимое, Трэш сначала залез на вагончик и осмотрел всю округу, оценивая возможную угрозу извне. Снова попасть в просак ему совсем не хотелось. Прошедший выброс смел все, что ему не нравилось, все, что попалось на пути. Бояться сейчас людей, или точнее сказать, не людей, не стоило. Прятаться поблизости было негде, стихия не пощадила бы никого. А вот мутанты, те из них, что не боялись радиации, все воздействия и ураганного ветра, могли оказаться настоящей бедой, схватив за задницу безоружного, замешкавшегося человека. Но почему же безоружный? Совсем даже не так. Трэш спустился на землю, помассировал плечо и запястье раненой руки, потрогал обмотанную кисть. Филейка явно работала, а ладонь нещадно чесалась, пальцы шевелились интенсивнее. Да и плечо уже как-то перестало отдавать резью во все тело. Сталкер обошел территорию лагеря, внимательно осматривая его и собирая трофеи даже с обгоревших трупов. Обыскал вагончик, сгреб в одну кучу содержимое ранца шрама и рюкзаков убитых бандитов. Раскатал рулон Толя и стал раскладывать на нем находки. Громоздкая винтовка со сломанным полимерным цевьем. К ней 3 магазина по 25 патронов. 2 пистолета Макарова. 37 патронов к ним, один китайский ТТ с двумя начатыми и личный ГЛОК Козыря с тремя полными магазинами, три разномастных ножа плюс якут, две гранаты, один фальшфейер, три артефакта, включая филейку. Название двух других трэш не знал, они в паде не попадались. Один был похож на светящуюся медузу, излучавшую теплый приятный голубой свет, другой оказался колючим, словно ежик. Мысленно сталкер так их и назвал – медуза и еж. Аккуратно он обернул их в фольгу, хотя еж упорно сопротивлялся, протыкая обертку и не желая лезть в поясной контейнер. СКС с 13 патронами, обрез с обгорелым прикладом, два магазина с патронами для калаша, но без самого автомата. Еще имелись стрелы как для лука, так и арбалетные, но оружие для них сталкер нигде не увидел. Видимо, они найдены были случайно и хранились про запас. Кроме оружия и артефактов имелись спички, зажигалка, бутылочки со спиртом, жидкостью для розжига и аэрозолью. Швейный набор, три начатых аптечки, пустые емкости для воды, бинокль, скотч, изолента, шпагат и леска, очки. Продукты состояли из военного сухпайка типа ИРП-5, консервов, дошираков, сухарей, наполовину черствой булки хлеба, крупы. Все остальное сгорело в палатке. Три рюкзака, ранец, две кожаные сумки, барсетка, противогаз, два респиратора, деньги, золотые и серебряные украшения, явно снятые из трупов, кольца, крестики, часы, браслеты и даже серьги, трос и веревка, ворох одежды, 5 КПК, 2 фонарика, несколько батареек, бумажная карта зоны со всякими отметками, 2 рулона туалетной бумаги. Как все это можно было унести с собой, сталкер не ведал, но взять для преследования матерого врага как можно больше полезных вещей нужно было обязательно. Для начала он переобулся, надел черные зимние кроссовки мертвого дозорного взамен больших ботинок. Среди трофейной экипировки оказались прикид вольного сталкера, 2 бронежилета, разгрузочный жилет, кепки, шлем, банданы, наколенники, перчатки, штаны и нательное белье, да много чего. Все не свежее, частично обгоревшее, вонючее, но сейчас сталкера это мало волновало. После 2 недель подземелья эта одежда показалась ему желанной и весьма ценной. Трэш не любил бронежилеты. Тяжело, неудобно, непрактично. Конечности наиболее подвержены укусам мутантов, броник не защищает от пули снайпера в голову и аномалий не спасет. Тогда зачем он нужен вообще? Долой! Обгоревший обрез долой, патроны от него в ранец. Треснувшее цевьё штурмовой винтовки обмотал скотчем. Непрактичные сошки мешали. Долой! Кроссовки защитного цвета, штаны солдатские, советских времен ремень, пояс с контейнерами для артефактов, перчатки, наручные часы, водолазка, ветровка с капюшоном, разгрузочный жилет, ранец, бандана. СКС за спину, винтовку на грудь, сцепку, по карманам разгрузки магазины к ней и пистолетом гранаты, фальшфейер, ножи, ГЛОК, специальный карман на груди. 1 ПМ в кобуру, а на пояснице другой в ранец. ТТ на правое бедро в импровизированную кобуру из мягкой бандитской барсетки и скотча. В карманы штанов пустые гильзы и спички. Остальные приблуды, провизию, боеприпасы, аптечки, запасную одежду в ранец. Стрелы компактно сложил и завернул в сумку. Изготовив из нее колчан, разместил над ранцем поперек спины. Нехай будут. Отпадут, так отпадут. А руки? Руки всегда должны быть свободными. Так считал опытный следопыт Пади, так всегда и делал. Мало ли, внезапное нападение или прыжок и захват ветки, корня, края скалы или ямы-ловушки, моментальный выбор необходимого оружия, бросание гильз для проверки аномалий, да много всего. Лучше в руках иметь острую жердину, копье, тычку, веху. И все это в одном. Так и сделал. Теперь можно и выдвигаться, но... Сначала рекогносцировка местности по карте и КПК. А еще перекус одним из двух ИРП. Затем убрал филейку с ладони в поясной контейнер, чистый бинт на рану, кисть вроде работает, оживает, хотя вид у нее после пули тот еще. Судя по карте, впереди на севере локация бандитов, вотчина фараона. Шрам явно рванул туда, куда же еще-то? Стоп. А это что? Еще севернее бандитского гнезда? Ломаные квадратики, трапеции, уголки, кружки, буква «Б» — тоже бандиты? В двух местах? Странно. Или у них наметился раскол, и они разбились на два лагеря? Допустим. Тут у них кордон. Впереди, чуть на северо-восток, и база фараона. А в 2 километрах еще севернее на карте типа поселка или завода. И это буква «Б». Что-то не припомню я от Сивова, сидя в камере, про разлад в бандитском логове. Так-то слухами земля полнится, а тут... Куда же рванет шрам? К фараону или к этой загадочной «Б»? Трэш усердно жевал говядину из фольгированного пакета, не удосужившись разогреть ее, щурился, разглядывая карту, запоминая на ней значки, мало ли что, вдруг потеряет. В стороне от локации бандитов на западе за ржавым лесом посты военных, а на востоке от фараона фабрика и бар «Теплый стан», пристанище путников и приверженцев всяких группировок. На юге, то есть за моей спиной, осталась каменная гряда, база Ессентуки, отдельно локация анархии и лагерь вольных сталкеров. По сторонам посты базы, пепла, наемников и вояк. Так, возрождение — это клан господина Челюскина. Он, похоже, вот здесь. Болото, Атис, полигон. А это что? Ага, кордон. А где же обосновались легионеры? Про них что-то гутарил Ростик, когда меня выводили к колонке. Легионеры, фанатики, сектанты про военные группировки. Где же они? На кривой березе нетерпеливо закаркала ворона, напоминая сталкеру о необходимости уже побыстрее покинуть это место. Ведь пернатым падальщикам пора бы взяться за лакомство трупами, тем более жареными. Иди ты, Каркуша, и без тебя знаю, что надо двигать. Лады, пока пойду по следу шрама, по пути изучу КПК одного из бандитов. Форум почитаю, глядишь, что-то и там дельно обнаружу. Полезную инфу выужу. А пока... Трэш с трудом проглотил очередную порцию провианта, остро ощутил нехватку воды. Вообще любой жидкости, которую стоило бы поискать, либо опять брать из речки, гадая о ее пригодности. Встал, разогнулся, собрался с мыслями и зашагал с остро заточенной жердью в руке прочь из лагеря. И тело, и дух, и разум. С Богом! Спустя 5 минут опустевший лагерь посетили наемники Караеда. Синими тенями они прочесали территорию, убедились в отсутствии противника и снова скучковались возле командира. «Похоже, только что свалил», — прошептал Караед, коренастый, бритоголовый, лет 40 мужчина, глядя на взлетевшую с трупа бандита ворону, забрал все ценное из заложника. «Странно, а где этот шрам? Его тело точно не нашли?» Бойцы отрицательно помотали головами, пожимая плечами. Караед прищурился, лихорадочно соображая. Похоже, шрам сбежал, а этот парень двинул обратно в Ессентуки с малолеткой. Так, нужно скоренько его догнать и убрать. Сынка мамонтовского перехватим и сами сдадим отцу. Это легкая добыча. А вот... что вот главарь наемников не договорил, его перебил один из подчиненных, читающий пискнувшее в КПК сообщение. «Шеф, сори, но, кажись, дела обстоят совсем иначе». «Что там?» «Всем-всем-всем, я сталкер Трэш, страж армады, сын истребителя. Пишу с наладонника некоего Яшки Косова, убитого мной в лагере у пустыря. Про лагерь Козыря забудьте, его больше нет. Сына Мамонта, Ростика и Ксюху, дочь майора Бугаенко, освобожденных мной из лап Козыря и его дружка Шрама, отбил некий стрелок, хренов перехватчик, укативший на джипе на юг. Прошу проследить судьбу детей. Сам преследую раненого Шрама на север. На помощь не рассчитываю, но буду признателен. СПС, Яшка Косой». «Все? Да?» «Ага, значит, заложников не один, а двое. Да еще и каких?» «Вояки за девку тоже куш отвалят нехилый». «Или звездюлей свинцовых», — перебил начальника один из синих. «Ни черта ты не понимаешь, крэк!» — нахмурился Караят, почесывая пятерней щетину подбородка. «Вояки будут мстить тому, кто изначально украл эту дочь полка, а не ее спасителям». «Итак, у нас два приза. Везет некий стрелок на юг, явно на базу Мамонта торопится. И два приза. Чешут на север. Шрам этот, Трэш, сын истребителя». «Хм, истребителя? Уж не того ли крутого чувака из масти вояк-спецназовцев? Флинт, ты слыхал про спецназ, орудовавший здесь в зоне лет 6 назад? Это не те ли дружки Корсара и его неприкасаемых?» «Видайте, командир, истребитель среди них точно был, и с ним еще пара вояк, кажись, орк и холод». «Да, точно, холод. Они тогда такой шухер в зоне навели, что начисто вытравили ее. Даже нашему брату малость досталась, а уж легионерам, бандитам и мутантам по самой неболой. Группировки объединили, порядок навели, бастион накрыли. Но, получается, не всех легионеров они замочили, раз Гроссман еще жив и до сих пор тусуется в Туманске. Так, ладно, нечего сиси мять тут, пора перехватить удравшие призы. Крэк, живо догоняй детишек, а может статься, успеешь перехватить их до базы. Пусть даже перед самыми воротами Ессентуков. Успеешь, вали этого стрелка-чудака, заложников Мамонту сам сдашь от моего имени. Половина доли твоя, если успеешь. А мы рванем за этими двумя охотниками. С них барыш тоже нехилый выйдет. Все, разбежались, девочки!» Еще не успела после ухода наемников вернуться на обгоревший труп ворона, как в бывшее бандитское урочище проник еще один человек. А вот только отнести к людям его было сложно. Странное телосложение и угловатые движения выдавали в незнакомце излома. Мутант бесшумно вошел в вагончик, пошурудил там, затем, облизывая кровавые тонкие губы большого рта, вышел наружу. Огляделся. Его высокий рост, черный плащ и ржавая немецкая каска времен Второй мировой войны на безволосой черепушке напомнили бы искушенному аборигену зоны местного башка, черного сталкера, но это был не призрак зоны, не ее идол и вездесущий каратель, а некто другой, не самое лучшее создание хозяйки. И он отлично знал, за кем идет сейчас и зачем.